Надежда Яковлевна считала, что Ахматова получила от жизни гораздо больше, чем заслужила. Ведь она не страдала так, как Осип Мандельштам. Лев Гумилев стал работать в Эрмитаже. Он работал с таким исступлением, что здоровье его пошатнулось, и ему пришлось даже лечь в больницу. В 1957 году ему впервые в жизни дали собственное жилье, комнату в коммунальной квартире. Его финансовое положение оставляло желать лучшего, хотя в 1959 году Ахматова, получившая большой гонорар за переводы, смогла ему помочь. В 1961 году Лев Николаевич защитил докторскую диссертацию, а в 1963 году стал старшим научным сотрудником научно-исследовательского института при Ленинградском университете. В Комарове одним из соседей Ахматовой был Виктор Максимович Жирмунский, знавший ее еще с десятых годов. Примечание. Впоследствии он стал редактором сборника стихов Ахматовой, вышедшего в серии «Библиотека поэта». Теперь он стал академиком. Хозяйство Ахматовой вела Сара Иосифовна Аренс, маленькая 70-летняя старушка, с утра до ночи ходившая в фартуке. Врачи рекомендовали Ахматовой несколько раз в день гулять, но ей удавалось выйти только один раз. Найман замечал, с какой легкостью Ахматова подстраивается под стиль тех, кто ее окружал. Ахматова была с Чуковской совсем не та, что, например, с Раневской. Не лучше, хуже, не выше, ниже, просто не та. Примечание. Найман. Рассказы об Анне Ахматовой. Москва. Вагриус. 1999. Страница 230. Найман никогда не осуждал Раневскую. Рассказывая мне о ней, он называл Фаину Георгиевну хулиганкой, свободным духом. С Найманом Ахматова часто давала волю своему сардоническому остроумию, особенно часто проявлявшемуся при столкновении с практическими проблемами. Она очень любила говорить об ахматовском часе. Так назывался час обеденного перерыва в учреждениях, необъяснимо начинавшийся как раз в ту минуту, когда туда приезжала Ахматова. Примечание. Найман. Рассказы об Анне Ахматовой. Москва. Вагриус. 1999. Страница 255. Юмор – редкий гость в ее стихах, но в разговоре она была очень остроумна и любила преувеличивать отдельные детали, чтобы придать рассказу комический эффект. Найман вспоминает. «Однажды в Комарове, когда принесли очередную почту, я сказал про письмо из-за границы, которое находилось в пути чуть ли не 2 месяца. Пешком шло, и неизвестно, с кем под ручку», — отозвалась Ахматова. Примечание. Найман. Рассказы об Анне Ахматовой. Москва. Вагриус. 1999. Страница 245. Ахматова восхищалась некоторыми современными зарубежными поэтами. В 1963 году на русском языке вышел сборник чилийской поэтессы Габриэлы Мистраль, получившей Нобелевскую премию. Стихи глубоко тронули Анну Андреевну. Она почувствовала, что настрой Мистраль очень близок к духу ее собственных ранних стихов, и даже нашла в ней почти свои строки. Найман пишет, что это доставило ей глубокое удовольствие, в котором не было ни капли ревности. Ахматова даже заметила. «Краснокожая обошла меня». Мистраль была индианкой. Примечание. Найман. Рассказы об Анне Ахматовой. Москва. Вагриус. 1999. Страница 236. Переводческая работа давала ей возможность читать много стихов, и в частности стихи еврейского поэта Переца Маркиша. Ахматова читала Чуковской переведенные ею стихи Маркиша, и вместе они грустили из-за того, что такой талант был загублен. Один образ Ахматова любила особенно – сухой лист, уносимый ветром и напоминающий золотую мышь. Все четыре молодых поэта, окружавших Ахматову, посвящали ей стихи. В 1962 году, когда Дмитрий Бобышев преподнес ей 5 роскошных роз, она написала стихи, посвященные каждому из молодых почитателей. Бродскому она посвятила стихотворение «Последняя роза», в котором молила Бога даровать ей простую жизнь, а не героическую судьбу Жанны д'Арк. «Господи, Ты видишь, я устала воскресать и умирать, и жить. Все возьми, но этой розы алой дай мне свежесть снова ощутить». Примечание. Ахматова. Сочинение в 2 томах. Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 294. Многие короткие стихи, написанные в начале 60-х годов, являются воспоминаниями о прошлой любви. Вот это стихотворение почти наверняка связано с Анрепом. «Всем обещаниям вопреки, и перстень, сняв с моей руки, забыл меня на дне. Ничем не мог ты мне помочь. Зачем же снова в эту ночь свой дух прислал ко мне? Он строен был и юн, и рыж. Он женщиной был, шептал про Рим, манил в Париж, как плакальщица выл. Он больше без меня не мог. Пускай позор, пускай острог. Я без него могла». Примечание. Ахматова. Сочинение в 2 томах. Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 291. Описывая общение с духом возлюбленного, Ахматова говорит от третьего лица. Последняя строка кажется произнесенной тем удивленным тоном, который часто появлялся в ее речи и который вспоминают все ее друзья. Чаще всего это случалось в последние годы, когда они с Раневской подшучивали над чем-то, а молодежь радостно смеялась их шуткам. Иногда Ахматовой писали ее давние поклонники. 25 марта 1963 года Анна Андреевна получила письмо от Артура Лурье, в котором он пишет о том, что его собственная слава лежит в канаве с тех пор, как он приехал в Штаты. Иногда ей писал младший брат Виктор, последний из оставшихся в живых. Его считали погибшим, но выяснилось, что он оказался в Америке. Ахматова всегда говорила о нем с улыбкой. Настолько плохо он понимал жизнь в современной России. Виктор присылал странные подарки, например, шарф, не зная, что для него у Ахматовой нет пальто. В конце Гражданской войны в 1921 году он оказался на Дальнем Востоке. Бросив жену, он начал путешествовать по Китаю и Японии. Затем он завербовался на торговый корабль. После Второй мировой войны Виктор осел в Соединенных Штатах и стал охранником. Когда Шостакович приезжал в Америку, Виктор был его телохранителем. Именно от Шостаковича Ахматова и узнала, что ее брат жив. В свои 70 Ахматова интересовалась буквально всем. Ее интересовало творчество молодых поэтов, даже тех, которые ей не нравились, в частности, Вознесенского и Евтушенко. В сентябре 1963 года к ней приезжал американский поэт Роберт Фрост. Значение этого поэта было столь велико, что советские власти не могли позволить ему увидеть будку Ахматовой. Анну Андреевну отвезли на дачу академика Михаила Алексеева, где был накрыт роскошный стол с серебром и хрусталем. Элегантно причесанная и скромно одетая Ахматова приветствовала американца с обычным достоинством, хотя не могла в душе не сравнивать их судьбы. Тогда она заметила: «Нас ждет один конец, и, возможно, настоящая разница в действительности не столь уж велика».